Глава 15. Она долго не могла решить, рассказывать ли Сергею о том, что произошло днем. Когда она закончила возиться с обедом, было только 5 часов, вернуться он обещал не раньше 9, и на принятие решения у нее оставалось 4 часа. Сначала ей показалось, что лучше все-таки не рассказывать, чтобы не волновать его. В конце концов, все же обошлось, не могло не обойтись. И если еще раз случится что-либо подобное, исход будет точно такой же. Ничего страшного не произошло. Подумаешь, пережила неприятных 2 часа. Так не в первый и не в последний раз в жизни. Но потом Ирина поняла, что промолчать ей будет трудно. Желание поделиться было сильным и с каждой минутой крепло. Она не смела признаться себе, что в основе этого желания лежит надежда на то, что Сергей посочувствует ей, пожалеет, будет переживать вместе с ней. Ей хотелось, чтобы он ее успокоил и утешил, и вовсе не потому, что она действительно остро нуждалась в успокоении и утешении. Ирина хотела внимания, заботы и любви. «Да-да, вот именно, дорогая моя», — говорила она себе, — «не надо себя обманывать. Тебе хочется, чтобы Сергей тебя любил. Ну, хоть немножечко, хоть самую капельку». «Чушь!» — с раздражением сказала себе Ирина и позвонила Виктору Федоровичу. «Ну что же», — с удовлетворением произнес тот, выслушав ее рассказ о происшествии возле магазина и о пребывании в милиции. «Можно с уверенностью констатировать, что послеоперационный период проходит успешно. Я рад, голубушка, что это случилось». «Почему? Что в этом хорошего? Столько нервов истратила, такой страх пережила». «А потому, голубушка, что вы же все время этого боялись, разве нет? Вы постоянно ждали, каждую минуту ждали, что что-либо подобное случится». «И этот страх, это ожидание неизвестно чего отравляло вам существование?» «Как это говорится, врага нужно знать в лицо». «Вот именно. А вы его не знали, и поэтому все время боялись». Теперь вы один раз это пережили, посмотрели, так сказать, в лицо своему врагу и убедились, что ничего страшного в этом нет. Ситуация совершенно не опасна для вас, и даже если она повторится, вам это ничем не угрожает. Вы можете успокоиться. Вы уверены, что и в следующий раз все пройдет так же гладко? Ну, а как же, голубушка, иначе и быть не может». «Ирочки Новиковой больше нет, это зафиксировано во всех документах. И даже милиционер, который из-под тишка наблюдает за вашим бывшим хозяином Ренатом, и тот в свой талмудик записал, что она умерла. А после сегодняшнего происшествия этот недотепа, как бишь его, Герман», — подсказала Ирина. «Да, Герман, так вот». Он, проживав и проглотив первое недоумение, побежит рассказывать всем своим знакомым, как опростоволосился, как принял приличную женщину за потаскуху, попал в милицию, а там ему сказали, что потаскуха повесилась несколько месяцев назад. Уверяю вас, Ирочка, если среди ваших бывших клиентов и есть еще люди, которые не знают о вашей смерти, то уже через неделю ни одного не останется. Таким образом, риск нарваться на такой же эпизод, как сегодня, сократится во много раз, а то и вовсе сведется к нулю. «Виктор Федорович, я не могу решить, рассказывать ли Сергею об этом». «А что вас, собственно, смущает?» — удивился тот. «Эта ситуация никоим образом вас не порочит и не позорит. Стесняться вам нечего. Я не понимаю ваших колебаний, голубушка». «Видите ли...» — она сделала паузу, собираясь с духом. «Я не хочу понапрасну его волновать. У него и так сейчас напряженный период. Ну, вы же сами сказали, что если в первый раз сошло удачно, значит, причин для волнений нет. Может быть, не стоит ему говорить?» «Бог мой, Ирочка, какой вы все-таки еще ребенок!» — добродушно рассмеялся Виктор Федорович. «Вы поймите, деточка моя, Сергей волнуется, и переживает за вас не меньше, чем вы сами. Он точно так же боится, что рано или поздно случится что-то вроде сегодняшнего столкновения, и совершенно не представляет, как будет развиваться ситуация, как вы себя поведете и что будет происходить дальше. Он с ума сходит от страха, и если вы этого до сих пор не заметили, то это говорит только о его самообладании или о вашей невнимательности и нечуткости. Разумеется, он должен знать, что эпизод имел место, и что самое главное, закончился благополучно. Вы не показали своего страха и неуверенности, не потеряли лица, а узнавший вас человек был посрамлен и опозорен. «Ну, убедил я вас?» «Да», — твердо ответила Ирина. «Я знаю, как мне поступить».